«Здрасте! То ниточки мягонькие, а то ну ее!» «Костик, не обижайся, налей лучше водички!» «Клавочка с дорогой душой!» «Костя, тебе какой цвет больше всего нравится?» «Рыжий!» «Я серьезно!» «А кроме рыжего?» «Красный, как твои волосы!» «Они же у меня рыжие!» «Когда как!» «Иногда красные бывают!» «Чудила ты, Константин!» «Какие еще цвета, кроме рыжего и красного, знаешь?» «Малиновый, розовый, рябиновый. Еще пунцовый есть, алый, оранжевый, георгиновый, кумачевый, червоный, маковый, багровый. Горящие цвета называем, сейчас загоримся, а я уже загорелся. Ну, остыл немного, остываю». «Пиво выпей, а ты водички. Сумасшедшие мы с тобой, есть немного. А мне, Костя, знаешь еще, какой цвет нравится?» «Какой?» «Синий. Я когда-нибудь платье себе синее куплю в белый горошек и с кружевами. Красивая будешь, я в тебя еще сильнее влюблюсь». «Куда уж сильнее! Пирожные вкусные, вкусные. Еще принести?» «Нет, Костик, не надо. Я и эти-то еле доем. Помочь? Помоги. Вот это возьму, рыжее, на тебя похоже. Какое же оно рыжее? Оно коричневое, шоколадное. Ам и нету». Раздался первый звонок. Народ зашевелился, начали подниматься из-за столов, двинулись из буфета к зрительному залу. «Костя, гляди, кто в углу сидит!» — зашептала Клава. Костя оглянулся. За самым последним столиком в дальнем углу сидели тетя Маруся и Серега. «Вот это да!» — повернулся Костя обратно к Клаве и даже рот открыл от удивления. Клава, пригнувшись к столу, тихо смеялась. «Ты рот-то закрой, муха залетит!» «Ну, дела!» Серега, отставив мизинец, солидно пил пиво, не обращая внимания на звонки. «Пошли, что ли, Костя, без нас кино начнется. А вот я сейчас к ним подойду. Не мешай, пускай сидят, если сидится. Она ведь старше его. Причем тут старше, младше? Хорошее у людей настроение». «Чего же там Маруська задумала? Каждому свое, Костя!» Фильм был заграничный, комедия. Маленькие усатые человечки непрерывно били друг друга палками по голове, давали друг другу пинки под зад, швырялись пирожными, дрались, сталкивались, падали, вскакивали, мчались куда-то на автомобилях. Зал оглушительно и непрерывно хохотал. Вместе со всеми смеялась и Клава. А Костя, сев рядом и сложив на полу сумки, как взял ее руку, так и не отпускал до самого конца сеанса. Иногда он, словно вспоминая что-то, подолгу смотрел на Клаву сбоку, и тогда она, смущаясь, тихо шептала: «Чего уставился? Вперед гляди!» Но Костя только улыбался в темноте и молча гладил ее руку. Проходило несколько минут, и он снова, будто разбуженный каким-то воспоминанием, начинал смотреть на жену, на пушистый ее профиль, искрящийся от голубовато-пепельных лучей киноаппарата, идущих из маленького окошка в задней стене зала на экран. Казалось, что никакого кино и вообще ничего на свете сейчас нету для Кости, а есть только одна его Клава, тепло и уютно сидевшая рядом. Клава веселилась от души, хохотала, не переставая, то наклоняясь вперед, то откидываясь назад, и от этих ее движений на Костю шли волны, рыжие, красные, малиновые, розовые, пунцовые, багрово качавшие его из стороны в сторону, уносившие в какую-то неведомую оранжевую даль, за маковое поле, за георгиновый луг, за костер рябиновый, за кумачевый алый горизонт. Когда вышли на улицу, Клава сказала: «У нас премии сегодня дают на торжественном заседании». Она быстро взяла у мужа сумки. «Костя, ты давай в детский сад за Тони и Зиной и в ясли за Анютой, а я быстро на фабрику слетаю и тут же обратно». «Сумки-то зачем взяла? Тебе же троих тащить». «Управлюсь. Ничего, сама донесу. Проводи до трамвая». Костя взял из детского сада Тоню и Зину, из ясли маленькую Анютку, накормил их, умыл, причесал и уложил спать. Анютку в самодельную колыбель, которую собственноручно сколотил из двух старых ящиков из-под конфет, взятых на заднем дворе кондитерской лавки на рынке. А Зину и Тоню, обеих вместе, тоже на самодельный топчан, сделанный из особой деревянной обшивки, в которой прибыл однажды на электрозавод иностранный груз. Доски заграничной упаковки были чуть ли не полированные, так что топчан получился очень хороший, будто купленный в магазине. Уложив детей, Костя, тоже умытый и причесанный, сидел на кровати босиком, в майке и штанах, и ждал Клаву. Костя крепко наломался сегодня на субботнике, но был он молод, физически здоров, и усталость не утомила его, а наоборот, только размяла, растревожила мускулы. Клава вбежала с улицы в их тесную 14-метровую комнатушку, раскрасневшаяся, свежая. Кровать, топчан, люлька, кухонный столик, на котором обедали, комод — вот и все 14 метров, повернуться негде. Костя вскочил с кровати, взял из рук Клавы сумки, прижался губами к ее огненно-рыжим волосам, вдохнул любимый, вкусный, родной запах жены. Клава сняла парусиновые туфли и, оставшись тоже босой, как и Костя, осторожно на цыпочках подошла к Анютке, поправила одеяло, потом взглянула на старших, повернулась к Косте. Он так и стоял с сумками в руках, гордый от того, что поручено ему дело транспортировки детей домой и ухода за ними не только выполнено, но и перевыполнено, и поцеловала мужа в щеку. «Молодец!» — сказала Клава. Костя, не выпуская авосик, хотел было обнять жену, но Клава прижала палец к губам и кивнула на дочерей –